Глава 21. «Вадя, елки зеленые, что за бабуинство?» Стянув шеи брата полотенца, она хлестко шлепнула им по пятой точке. «Анька!» — Вадим потер ушибленное место. «Я же видел, как у тебя глазенки загорелись. Так что на всякий случай. И ты тоже смотри мне тут. Слушай, что-то мне рожа его знакома». «Вряд ли». Девушка отправилась на кухню. «Шевелись, опоздаем. Из-за тебя, между прочим», — ехидно добавила. «Нет, все равно где-то я видел его рожу». Вадим пытался понять, почему этот сосед так знаком. Но потом бросил это гиблое дело, переключившись на рабочие дела. Из подъезда Аня вышла под ручку с братом. В дорогом костюме Вадим производил впечатление солидного человека. Такие частенько выгуливали в их клубе девчонок в коротких платьицах. Типа того красного, что было на Ане тогда. Костя сделал вывод, что брат сильно старше. И появись он тогда в клубе, принял бы за спонсора соседки. Девушка была в платье голубого цвета. Костя даже фасон знал. New look от Dior. Усмехнулся и подумал, что не вся болтовня девчонок из клуба была бесполезной. Юбка ходила волнами в такт шагам Ани. Филонову так больше нравилось, чем мини в облипочку. На статуэтку похоже. Маленькая и изящная, решил парень. А Аня вдруг резко остановилась и, поднявшись на цыпочки, хлопнула брата по лбу. Притопнула ногой и зашагала к Мерседесу. «Как шаровая молния! Если уж появилась, то обязательно треснет!» — хохотнул Костя, провожая взглядом машину. И сам себе не признавался, что ждал утреннего визита соседки. Но она так и не появилась ни вечером, ни утром. Он даже специально домой заехал, вдруг решит зайти. Благословенная суббота началась для Ани с тишины. Дурацкий будильник молчал, и это было счастье. Повалявшись в постели еще немного, уже по привычке пошла на балкон. Ну а вдруг? Ни соседа, ни машины. «Ну и черт с тобой!» Настроение мигом испортилось. «Сегодня ведь обещал провести экскурсию по своему клубу. Слабак!» Вздернув нос, пошла в ванную, пропустив момент, когда красная семерка въехала во двор. Костя плохо помнил дорогу, так устал. Наверное, чудо, что доехал без происшествий. Начальство устроило веселую ночку. Закрыл буквально на секунду глаза и вырубился прямо за рулем. Благо, заглушив машину на своем парковочном месте. «Спать, срочно спать!» Он совершенно забыл про обещание Ани. Мелкая фурия налетела на него на площадке между вторым и третьим этажом и чуть не уронила. Будь Костя в нормальном состоянии, все бы обошлось, но от недосыпа штормило. Инстинктивно схватив девушку за талию, привалился плечом к стене. «Хорошо, не спиной назад», — только и мелькнула мысль. «Привет», — попытался улыбнуться. «Пока», — буркнула соседка, вырываясь. Парень потряс головой, пытаясь прогнать сон, но без толку. В таком состоянии совершенно не мог сообразить, чем успел обидеть. Аня неладное заметила через несколько секунд. Хватка на талии не ослабевала, и сосед подозрительно молчал. Подняла взгляд и обалдела. Костя спал стоя. «Костя!» — легонько потормошила парня. «Кость, пойдем!» В ответ только невнятное «Угу». У соседа оказался отличный автопилот, только вот он совершенно не заметил, что привели его в другую квартиру. И теперь парень сопит на ее диване. Аня включила кондиционер, и в комнате стало прохладно. Неожиданный гость по самый нос завернулся в плед. «Мерзляк!» — усмехнулась Аня. Ей температура была вполне комфортной. Взяв ноутбук, ушла на кухню. Еще не хватало сидеть возле дивана и пускать слюни. К вечеру Костя проснулся. С удовольствием потянулся. Давно он так от души не спал. Но что-то было не так. Отдохнувший мозг выдал единственно верную версию. «Это не наша квартира». Но он совершенно не помнил, как оказался в чужой квартире, на чужом диване и в одних трусах. «Не паникуй, чувак, ты же не без них», — ехидно поддел внутренний голос. «Уже радует», — мысленно согласился Костя. Но это не отменяло того факта, что он не у себя дома. «Доброе утро, спящая красавица», — в дверях появилась Аня. «Ты уснул в подъезде. Стоя, как боевая лошадь. Не самое удобное место. Пришлось помочь». «А...» Не знал, как спросить, почему практически голый. «Не, сам, все сам», — засмеялась девушка. «Не приставала и не глазела, честное слово». «Черт, неловко вышло», — смутился Костя. «Спасибо. и я дорогу до дома плохо помню». «Одевайся, умывайся, кушать будем. И это, спал бы ты побольше», — серьезно сказала Аня. «Так и вляпаться можно». «Не, я теперь ночами спать буду». Костя вошел в кухню после посещения ванны. «Сам понимаю, что организм уже на пределе». Едва сел за стол, как перед ним поставили тарелку с котлетами и гарниром. Благодарно посмотрел на соседку. «Не, это мама передала голодающей дочери», — не стала себе приписывать заслугу Аня. «Но готовить научиться придется. Вадя и так каждый раз ржет и отпускает ехидные замечания». «Кстати», — хитро прищурилась, — «уж не его ли мерз ты имел в виду? Следил?» «Нет, случайно увидел», — ответил парень, не отрывая взгляда от тарелки. Поэтому и не видел, как соседка широко улыбнулась. «Я правильно понимаю, что экскурсию ты мне сегодня не проведешь?» — спросила, когда гость доел все. «Неправильно. Ехать нужно обязательно», — вздохнул Костя. «Я выспался, так что вполне адекватен. Собирайся». Радостно пискнув, Аня умчалась в гостиную, оттуда уже крикнула. «На кофеварке тыкни большую кнопку, там все готово». Костя, зажмурившись от удовольствия, пил кофе. «Когда встал, тогда и утро», — был его девиз несколько лет. «Теперь нужно перестраиваться». Ленивый ход мыслей прервала Аня. «Опять спишь?» — удивилась она. «Нет, думаю. Спасибо». Встав, чтобы поставить чашку в раковину, не удержался, дернул за кудряшку. «Эй!» — недовольный вскрик и шлепок по его руке. «Что у вас за мода?» «Часто дергают?» — поинтересовался Костя. «Да постоянно», — вздохнула девушка. «Прикольно, видите ли». «Ну ведь и правда прикольно». И снова дернул за кудряшку. «Я готова ехать», — сообщила Аня. Она успела сменить платье на джинсы и футболку. «Мне показалось, что в платье лазить по стройке будет неудобно». «Догадливая какая», — усмехнулся Костя. «В школе мечтал дергать девчонок за косички», — признался, проходя мимо девушки. В этот раз, дернув кудряшку, рванул к выходу. К машине бежал под угрозой скорой расправы и страшной мсти. «В следующий раз накормлю тебя котлетами собственного приготовления», — грозилась Аня. Косте было все равно, будут ли котлеты, он выделил главное — в следующий раз. Провести время с этим кудрявым ураганом он был очень даже за, осталось только найти на это время. Оказывается, ремонт — это самый простой и понятный этап. «Прошу», — распахнул дверь семерки. Соседка, задрав нос, гордо села в машину. «Куда нам ехать?» Долго сдерживать любопытство не могла. Да и не в ее характере было играть в молчанку. Аня предпочитала выяснять все и сразу. «Почти в центр. По Пушкина за Арбатом. Знаешь?» Парень завел машину. «Знаю. Кость, а мы сможем сделать маленький крюк? Ну, очень надо». Она умоляюще сложила руки. «Можно даже после того, как дела закончишь. У меня подруга в больнице. Нужно Гарика покормить. Это кот». Сразу пояснила, чтобы не подумала лишнего. «Хорошо, не оставим голодным кота», — согласился Костик. Не задумавшись ни на секунду, Анька поцеловала парня в щеку и тут же покраснела. Чтобы сгладить неловкость, достала сотовый и набрала подругу. «Инусь, я буду в Валкином районе попозже. Могу зайти Гарика проведать. Ключи у тебя? Вынесешь к перекрестку? Отлично. Не, красную семерку не пропустишь». И снова повернувшись к Косте. «Нам к перекрестку, к соседним многоэтажкам». Кивнув, Костя вырулил со двора. Он бы тоже не бросил друга в беде, а покормить кота много времени не отнимет. Ключи передавала высокая блондинка. Парень на пару секунд даже завис. Нет, красивых девиц он перевидел много, но незнакомка ассоциировалась с аристократками, как их показывают в маминых любимых английских сериалах. «Рот закрой». Аня пихнула его в бок. «Красивая, да. Только вот у нее жених есть». «Вот так всегда», — мелькнула у девушки мысль. «Инки, они все нафиг не сдались. А парни сами в штабеля укладываются». «С подругой, которая в больнице, все хорошо?» Костя перевел разговор на другую тему. «Красивая, да, но какая-то холодная». «Уже да». Соседка вмиг стала серьезной. «Алка, партизанка рыжая, сразу ничего не сказала». «Извини, Костя, но я не буду обсуждать эту тему. Там все сложно». Вздохнув, отвернулась к окну. 2 дня они, подключив Инкиного жениха, бегали, улаживали проблемы. Теперь все будет хорошо. Филонов допытываться не стал. Оказывается, несмотря на то, что Аня любит поболтать, девушка понимает, что не стоит рассказывать. Взял ее за руку и осторожно сжал, выражая поддержку. «Если понадобится помощь», — начал Костя. «Спасибо, но уже все нормально. Правда». Аня не стала отнимать свою руку. Так в молчании и доехали до будущего клуба. Едва Костя запарковался, девушка тут же выскочила из машины. Казалось, от грусти не осталось и следа. «Ого!» — она рассматривала фасад во все глаза. «Круто! И название классное! Шестое чувство! Сам придумал?» «Да», — кивнул Костя. «Пойдем?» Маленькая ладошка Ани утонула в большой ладони Филонова. Ей приходилось быстро переставлять ноги, чтобы успеть за его широким шагом. Экскурсия девушку впечатлила. Танцкласс, маленький спортзал, душевые, кухня, гримерные. Мебель еще не завезли, но Костя продумал буквально все. В ночных клубах она никогда не была за кулисами и теперь внимательно слушала все, что ей рассказывал сосед. Она даже не подозревала, как это сложно на самом деле. В огромном зале уже была закончена отделка и смонтирована сцена. В коробках лежали софиты, прожекторы и прочие осветительные приборы. В голове бежали циферки, складываясь во внушительную сумму. «Это стриптизом столько заработать можно?» — мысленно удивилась Аня. К счастью, вслух смогла не озвучить. «Кость, но ведь тут бабла, во!» — махнула рукой над своей головой. «Три курса эконома, не бог весть какое образование, но понятно же, что брал кредит. Сколько лет заложил на окупаемость?» И опять она смогла его удивить. Не спросила, какая будет программа, сможет ли ходить сюда бесплатно по дружбе. Он ожидал любых вопросов, кроме этого. 60% клуба и чистой прибыли в течение 5 лет будут принадлежать Романовскому, спонсору всего этого. Фактически он будет владельцем клуба. А я просто управляющим, с несколько расширенными полномочиями, хмыкнул Костя. Но других вариантов не было. Кто такой Романовский, Аня не знала, но явно большая шишка при больших деньгах, раз спонсирует все это. Мельникова поражалась, насколько Костя в курсе всех дел, творящихся на объекте. Со словами «раз учишься на экономе, должна знать, что такое накладные», вручил стопку бумаг и попросил сверить с тем, что привезли. Анька теперь не удивлялась, почему Костя спал на ходу. Удивлялась, откуда брал силы на все это. Она его так обозвала. Закончили довольно поздно. Заехали, накормили кота. Единогласно взяли пиццу домой. Аня вообще уже ничего не хотела. Батарейка села.